Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и продлил свою милость к людям. И продлевает ее тем видимым образом в сегодняшний день, что мы сегодня можем читать Слово Господне и рассуждать над Ним. Слава Ему и благодарение. Вы знаете, верующий человек чувствует себя самым несчастным человеком, когда в его жизни наступает тот период, когда он так думает или так бывает, когда Бог молчит. Значит, когда даже очень трудные обстоятельства, если даже очень трудно жить на земле, но есть какое-то слово утешения от Господа, слово обетования, тогда человек имеет надежду, у него в сердце появляется вера, что все это кончится. Но когда почему-то до сердца человека не достигает Слово Господне, ему становится очень трудно, потому что он остается без благодати, или лучше сказать, некоторой части благодати. Вы знаете, что Павел однажды сказал, что он хотел прийти со Словом Господним, и чтобы оно было полно благодати и истины. И потому, когда Слово Господне звучит для нашего сердца, и мы его принимаем, то оно не пустое, это не просто оболочка, в нем сокрыта сила. И мы тогда благодарим Господа, что в нужное время, без всякого опоздания, хотя часто и не спеша, Господь посылает нам нужное слово. И я думаю, что для каждого из нас очень важно в нашей земной жизни иметь надежду. И мы о ней очень много говорили, и еще будем говорить. И вы помните, что в прошлый раз, когда мы рассуждали, то мы нашли еще один камень, из которого складывается надежда. Это надежда в том, что мы еще живы. Вы помните, мы об этом говорили. Могут быть очень трудные времена. Нас постигают болезни, испытания различного рода, притеснения. Я думаю, что каждый из вас в соответствии со своей жизнью мог бы дополнить то, что я теперь сказал. Но у всех нас есть надежда, несмотря на трудности, проблемы, что по милости Господа мы не исчезли, мы еще живем. И несмотря, может быть, на отсутствие какой-то силы, которые мы хотели бы иметь. Может быть, несмотря на то, что мы не видим в своей жизни каких-то особых качеств, которые Господь дает, я понимаю, что мы еще не все взяли, мы не до многого достигли, мы имеем определенный уровень, но несмотря на эти недостатки, мы ходим еще в молитвенный дом, мы живы по плоти и живы для Господа. И когда мы видим, что среди народа Господня на сегодняшний день нет многих, которые вместе с нами ходили, вместе с нами молились, и, казалось, были незыблемыми людьми, но ничего не отпали, то мы по особому должны благодарить Господа, что, несмотря на нашу немощь, мы сегодня ходим молиться, славим Господа и имеем надежду, благодарение нашему Богу. Если мы беспристрастно рассматриваем свою жизнь, то мы видим, что по сравнению с теми, которые шли перед нами, мы, наверное, не могли бы и стоять рядом с нами, с ним или с ними. Но их нет, а мы здесь. И за это мы должны благодарить Господа, что Господь в трудное время нашел для нас надежду, подсказал, на что надо опереться, чтобы наша вера не иссякла окончательно и надежда не исчезла. И поэтому я, когда сегодня буду продолжать, то я не буду останавливаться на прошлом очень много, иначе много нужно будет перебирать, но я остановлюсь на одном тексте Писания, и я хотел бы, когда мы будем его слушать, чтобы мы подумали или предвосхитили, прежде чем я скажу, о какой надежде будем говорить, чтобы вы могли вынести из текста Писания, какая же это будет надежда. Книга Иова, 5 глава, 12-16 стихи. Он, то есть Господь, здесь обой говорится, Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же коварством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Я думаю, что вы уже поняли, речь будет идти о надежде для несчастных. Я просто не выдумывал чего-то, а просто взял эту связь двух слов, и это говорит надежда. Вы помните, много об надежде мы говорили. А это надежда для несчастных. Вы знаете, сегодня на земле очень много есть несчастных людей. Ну, вообще, что такое вообще несчастный? Это простое русское слово. Корень – счастье. И отрицательная приставка – не. То есть люди, которые не имеют счастья, не имели его, не имеют и не видят впереди. И они считают себя несчастными людьми. Вы, наверное, и сами не раз говорили, когда были трудные, какой все-таки я несчастный человек. Вы слышали, как другие говорили, что мы несчастные люди. То есть люди, которые никогда не видели и не имеют счастья, и не видят впереди никакой надежды на то, что оно может появиться. А Священное Писание говорит, что и даже несчастному есть надежда. Но надо, наверное, знать, где то счастье найти. Это первое. Потому что люди часто не знают, гоняются за счастьем. Оказывается, счастье-то не бежало перед ними. Это был просто мираж счастья. Это был какой-то внутренний, или лучше сказать, наружный намек на какой-то счастье. Но там была пустота за тем, чем они гонялись. И вы знаете, люди становятся более несчастными тогда, когда у них что-то маячит вроде счастья, когда они не гонятся как за счастьем. Но когда они получают, оказывается, вообще счастьем и не было. И тогда обрывается всякая надежда где-то еще найти счастье. Я, конечно, не буду теперь говорить о том, что счастье в Боге, но я буду немножко с другой стороны рассматривать этот вопрос. Во-первых, как молится несчастный человек? Знаете, есть образцы молитвы, как несчастные люди молятся. Потому что если человек умирает, это один вопрос. Ну, не секрет, что на сегодняшний день многие люди, находясь среди народа Господня, но они себя называют несчастными. Бывает такое? Бывает, я встречаюсь часто с такими людьми. Но можно понять, что люди, которые без Христа, то несчастные люди, потому что полноценное счастье, оно во Христе сокрыто. Но когда люди верующие несчастные, тогда уже мы ищем тот камень, на который надо опереться этому человеку несчастному, чтобы увидеть, что все-таки надежда несчастных не погибнет до конца. Но Бог, наверное, что-то требует от человека. Раз истина Господня говорит нам об обетовании Божьем, что человек, который сокрыт во Христе, это счастливый человек, и вдруг оказывается, он несчастливый. Значит, есть причины, почему это несчастье пленяет человека. Есть нечто то, что мешает взять Божье счастье или искать Божьего счастья, которого у Бога с избытком. Я прочитаю молитву несчастного человека. Мы тоже иногда чувствуем себя несчастными. Это Псалом 87. Шестнадцатый стих читаю. «Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, а я стал, как человек без силы, между мертвыми брошены, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отрынуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты совершишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тление? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвение правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен. Это вот так молится несчастный. Он перечисляет, почему я тут читаю, он перечисляет, что его делает несчастным. Я несчастен и истоеваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Я думаю, что если не все вот такой полноте пережили вот то, что этот псалмопевец Давид пережил, то частично каждого это захватывало. И были непонятные времена для вас, и было то, что устрашало, и было то, что друзья и знакомые оставили, отвернулись. Все было. Но вы знаете, что Священное Писание говорит, что без воли Бога и волос с головы не упадет. И прежде всего, когда мы рассматриваем вот эту проблему, то прежде всего должен стоять вопрос: Господи, почему? Если был бы какой-то деспот, мы могли бы понять. Значит, он издевается и радуется от того, что люди плачут. Но мы знаем, что Бог есть любовь. И у него нет намерения видеть плачущих. Он не хочет видеть страдания людские. Он не хочет видеть, чтобы жизнь так людей протекала. Но здесь псалмопевец говорит: ну это так и есть. И здесь он на одну деталь указывает очень интересную. Я несчастен и истоеваю с юности. Вот он не упоминает период детства. Он начинает с юности. Но я хочу сказать, есть люди, которые с самого раннего детства, они несчастные. И вы знаете почему? Одна из причин. Или они вообще Господа не знают, или они не могли в нем сокрыться. Вы, наверное, наблюдали таких людей, которые находились в очень трудном положении, но когда они познали Господа, у них все переменилось. И вы смотрите, они находятся в колясках, они находятся в расслабленном положении. Но когда они начинают говорить с вами, то они нисколько не лгут, что они счастливые люди. Не потому, что они инвалиды, не потому, что им болит, не потому, что они не могут жить, как другие люди. Но у них есть надежда на Господа, они радуются тем спасением, которое Бог дал. И оно перекрывает все те проблемы, которые у них существуют. У нас же здоровых людей довольно часто вот все беды и неприятности, которые постигают нас, они перекрывают ту радость или то благословение, которое мы имеем в том, что мы спасенные люди. И мы говорим, что мы несчастные, потому что не можем полностью оценить то счастье, которое мы имеем в Боге. То есть мы имеем, если даже сегодня настоящее трудное, а то у нас есть прекрасное будущее. И мы довольно часто, и я, наверное, в том числе, не умеем смотреть в будущее, не умеем смотреть верою. А между тем, если мы читаем внимательно Писание, то, как правило, отмечены те люди, которые ради будущего оставили настоящее и поменяли его на более трудное ради будущего. Мы-то вообще ничего не меняли, некоторые. Мы просто родились в таком состоянии, ну и, как говорим, живем. Но, чтобы поменять земное на духовное, вы помните Моисея? Он предпочел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь что? Временное греховное наслаждение. Вы знаете, я часто смотрю видео, которое сегодня библейские коллекции, и уже таким рисуют Моисея бездарным, что просто ужас, полное искажение. Но вы знаете, это был, по сути дела, наследник престола, был обучен всей мудрости и был силен. Там написано, он был какой-то такой, знаете, что он был силен в словах и делах. И это видели все, раз Библия говорит, был силен в словах и делах, то это было видно всем людям. И он мог бы действительно править Египтом. Он от этого отказался. И предпочел лучше страдать с народом Божиим, но иметь будущее, нежели роскошествовать во временном и потерять будущее прекрасное. И поэтому, когда я сегодня говорю об этом, то прежде всего я хочу, когда мы сегодня, как верующие люди, считаем себя несчастными, чтобы мы посмотрели, почему, по какой причине. Я это не только говорю для вас, я и для себя говорю. Почему все-таки то, что Бог дал нам, оказывается нами менее оценено, чем это земное? Почему? И когда мы ответим на это «почему», мы тогда сможем выйти из этого состояния, не казаться несчастными. Почему это не так просто должно рассматриваться, а более внимательно? Потому что, когда люди несчастные, грех никогда, я не называю несчастье грехом, но оно влечет туда, начинается ропот. А почему у меня не так, как у всех? Почему я такой несчастный? И вот пришел к Богу, и все равно не так, как у людей. Начинается ропот. А вы знаете, ропот один не бывает. Он приводит к ожесточению. Ожесточение производит гнев и противление какое-то. Смотрите, одно за другое цепляется. А впоследствии превратный разум. А впоследствии человек видит во всех причину, только не в себе. А вообще начинается с того, что не рассматривать, почему это несчастье пришло в жизнь, а делала свои выводы. Другие начинают по-другому действовать, начинают оплакивать сами себя. Кстати, недавно, это уже было не с нашими членами церкви, с посторонними совершенно. Когда одна из сестер приехала, несвободная, стали молиться, проявляется, не называют имени. И Господь ложит на сердце дух самоплакивания. Во имя Иисуса Христа, ты дух самоплакивания, как заорал сразу. Вы никогда, наверное, не думали, что оплакивая сами себя постоянно, можно упасть в одержимость? Никогда, наверное, не думали. А между прочим, я сказки не рассказываю. Я с этим соприкасаюсь. А все почему? Несчастный. Я несчастный. И недавно здесь певец сказал, Я с юности истоеваю. Есть наследственность. Есть наследственность. И очень часто, я просто еще раз говорю, если в роду были колдуны, они, как правило, в 6-й поколение до 4-го рода продают дьяволу колдовским обрядам. И не знаю, как в процентном отношении, но почти постоянно люди не свободные люди. За них война и борьба идет. Давид о себе так не мог сказать. Я тут не к Давиду отношу. И я не отношу к тем псалмопевцам, которые писали псалмы. Но я знаю, что в жизни так бывает часто. И опять, если уже рассуждать об этом, то я напомню один из текстов, который говорит о том, что именно это бывает по наследству передается. Вы помните, у него есть такой текст. Ты, значит, он говорит, то есть Бог говорит, что это все пойдет за беззаконие на детей. Нет, говорит, пусть он самому ему воздаст. Вы помните это место Писания? Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, когда рассматриваем свою жизнь и чувствуем себя глубоко несчастными, чтобы могли правильно вести себя в этой обстановке. Чтобы могли сделать правильный вывод. Чтобы могли правильно выйти с этого положения. Потому что тот, кто несчастен, вот его характеристика, как он живет. Книга Иова, 3:26. Может быть, сегодня вы не считаете себя несчастными, но, может быть, признаки или характер несчастного человека проявляться. Вы знаете, какие тут черты? Книга Иова, 3:26. «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Вот это черты характера несчастного человека, если он даже не называет себя несчастным. Но если нет мира, нет покоя, нет отрады, значит, что-то из этого куста есть. Потому что Священное Писание, оно этот вопрос рассматривает и говорит, что в этом несчастье есть только надежда на Господа. Особенно, когда я говорю об этой наследственности. А она есть. Вы, наверное, очень просто можете заметить сами по себе. Какой характер был у ваших родителей, такой и у вас есть, правда? Но ведь характер тоже не Божий. Когда мы говорим «характер», то мы, как правило, имеем в виду отрицательные черты. И вы можете заметить, какой характер у вас тоже проявляется в ваших детях. Если, конечно, были внимательны. Если были внимательны. Если просто так вот не рассматривали, не думали, то вы ничего не заметите. Но если вы внимательны, то вы заметите и характер, и черты ваши природные у них есть. Если бы даже не хотели признать это, то по облику детей часто определяют, кто их родители. Иногда говорят, ну, говорит, и крошки побрал по-белорусски. Вот и крошечки побрал еще. Наследственность. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы действительно, еще раз напомню, если Господь требует от нас святости, то это не только для нас. Мы-то обычно думаем так, это для Бога нужна наша святость. Потому что Господь сказал, будьте святы, потому что я свят. И прежде всего мы, и может быть даже правильно, мы думаем, когда мы говорим, если живем не свято, то доставляем огорчение Господу. Это правда. Это правда. Но это не вся правда. Прежде всего, мы себя отдаляем от Господа, мы себе вредим. Это второй пункт. И третий пункт. Мы закладываем нехороший фундамент для детей, для потомства. Три основных пункта. Поэтому я хотел бы, чтобы мы об этом помнили и об этом рассуждали. Следующий текст, который я хотел бы прочитать, это книга Притчей, 15 глава, 15 стих. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. А у несчастного все дни печальны, потому что нет той надежды, что можно выйти с этой обстановки». Следующее, на что я хочу обратить внимание, если не поискать Господа, не поискать того камня, на который можно опереться, то есть на Господа, чтобы Он разрушил это проклятие, которое часто бывает, чтобы изменил характер, а вы знаете, что сам мы не можем характер поменять. Тем более, когда вопрос касается наследственности, и это мы не можем сделать. И единственный, кто все знает, и кто может сделать, это Господь. И почему все-таки мы не можем жить в таком положении? Не можем смириться с тем, что мы несчастные и будем несчастные. Вы знаете почему? Есть одно очень серьезное предупреждение. Притча, 12 глава, 7 стих. Вы знаете, к чему это все приводит? «Коснись нечестивых несчастья, и нет их». Вот к чему несчастье приводит. Вы скажете, ну, это нечестивых. А мы что, нечестивые? Это тоже правда. Это тоже правда. Но то, что несчастье связано с работой Божией, которую Бог ведет для освящения нашего, это тоже правда. Я когда говорю эту тему, я всегда вспоминаю один из текстов Писания, который очень серьезно говорит о том, что у нас у всех есть минусы и грехи, с которыми Господь будет работу делать, чтобы освободить нас. Вы помните место Писания? «Святый да освящается еще». Нам-то хотелось бы так, чтобы было. Оно должно так быть. И к этому нас Господь ведет. Но все дело, что нам это трудно дается. Пришли к Господу, Господь все простил, и стали святые люди. Да, через кровь Христа мы святые люди. Потому что Бог смотрит на нас через кровь Христа пролитую. А сами-то мы знаем, какие мы святые. Правда? Мы знаем, что да, через Христа мы имеем спасение. Да, через кровь Христа мы святые люди. Но мы знаем, что у этих святых людей есть свои грехи. У каждого свои. И вот как раз то, очень часто, для того, чтобы нас от этого освободить, чтобы показать нам самих себя, Бог допускает в нашу жизнь проблемы различного рода, и мы чувствуем себя несчастными. Прежде всего, знаете, что? Гордость. Самая большая наша проблема. Гордость. Обиды от чего? Гордость. Вот это бич. Гордость. Человек, у которого нет гордости, он никогда не будет обижаться. Он чувствует себя, а что я тут должен, обижаться? А кто я такой, чтобы мне обижаться? Ну, никто не говорит, кто я такой. А говорит, кто ты такой? А вот кто я такой, то я знаю. Вот кто ты такой? Мы никогда не задаем вопрос, кто я такой? Мы говорим, кто ты такой? Это первая проблема, которая делает нас несчастными впоследствии. Ведь Бог будет топтать нас. Если мы ее не отдаем, то придется топтать вместе с нами. Вы понимаете, о чем я говорю? Если я взял какую-то, допустим, вещь у меня есть, которую надо растоптать, я ее взял и выбросил. Ну, знаете, топчитесь по ней, потому что она радужком. А если я не отдаю, то придется топтать вещь, она у меня, и меня вместе с ней. И тогда горы и несчастье. Но в этом несчастье Священное Писание говорит, что надежда несчастных не до конца погибнет. Потому что однажды Господь вступится, однажды Господь сделает свое дело. Теперь я немножко возьму более конкретно, почему часто в нашу жизнь приходит несчастье. И проблема не только может заключаться в нас. А то, что мы так болезненно переживаем, это наша проблема. Но есть со стороны проблемы, которые наступают на нашу проблему. Я читаю один из текстов Писания. Книга «Бытие», 41 глава, 51 стих. Я почему взял этот текст, потому что здесь есть слово «несчастье». «И народ Иосиф имя первенцу, Манасия, потому что говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего».